Он что-то обсуждает с незнакомым мне человеком в спецовке. Семенова я в 72-м году принимал на работу. Он тогда очень рвался на Чернобыльскую АЭС. Специалист он толковый, много лет проработал на спецочистке радиоактивных вод. «Здорово, старина!» — оторвал я его от беседы. «О, рад видеть тебя! Вот видишь, в какие времена приехал. Приехал вот». Семенов тоже пудренно-белый. За последние несколько лет сильно сдал. Смолисто-черные бакенбарды стали совсем белыми. Года два назад он оформил пенсию по первому списку. Собирался оставить цех. «Ты же хотел уйти на чистую работу?» «Да, хотел вот. Но замешкался. А теперь куда уж? Теперь я здесь нужен. Жена, дочь где? Они в Меликесе у бабушки. Вещи вот вывести не удалось. Все, что нажито, все пропало. И дача, и машина. Я только новую купил. В квартире у меня вчера ездил туда. На всех вещах один рентген в час. Куда с этим денешься? Первый микрорайон. Ему больше всего досталось от радиоактивного облака. Возле окна огромный мешок с футбольными камерами, белесоватыми от талька. Зачем их столько? Пробы воздуха берем, объяснил один из операторов. Где? Да везде, и в Припяти, и в Чернобыле, и в 30-километровой зоне. Это что, вместо камер Туркина? Камера Туркина — пластмассовая гармошка с клапаном, при растягивании которой внутрь забирается порция воздуха или газа для пробы. Оператор засмеялся. Где их возьмешь, камера Туркина? А этого добра навалом. Как же вы накачиваете их? Насосом? Ну, где насосом, а где ртом? Велосипедных насосов тоже не напасешься. В нынешних условиях страшнейший дефицит. Ртом надувать неточный замер будет, сказал я. Вдохнул, и половина радиоактивных веществ в легких осталась. Легкие как фильтр действуют. При каждом вдохе-выдохе в легких идет накопление радиоактивной грязи. А что делать, смеется оператор. Мы уже на такие пустяки внимания не обращаем. В бывшем кабинете первого секретаря знакомые и незнакомые люди в хлопчатобумажных комбинезонах, в торце стола безучастно сидит Брюханов. На столе фотографии разрушенного реактора, сделанные с вертолета. Генплан промплощадки. Брюханов тычет в одной из фотографий. Это бассейн выдержки отработавшего топлива. Битком забит кассетами. Воды в бассейне сейчас точно нет. Испарилась. Кассеты разрушатся от остаточных тепловыделений. «Разве их возьмешь оттуда?» — сказал Игнатенко. «Захороним вместе с реактором». Вошел высокий пожилой генерал в парадном мундире. «Кто мне подскажет, товарищи? Я командую группой армейских дозиметристов. Никак не наладим контакт ни со строителями, ни с эксплуатацией. Надо, чтобы кто-то координировал». Ему советуют найти Каплуна. Это начальник службы дозиметрии АЭС. «У меня своя забота. Нужна машина, чтобы проехать в Припять и к блоку». Игнатенко отказал. «Проси у Кисимы». Я спустился на первый этаж в диспетчерскую. У телефона дежурил заместитель начальника главтехстроя Минэнерго СССР Павлов. «У тебя машина есть?» — спросил я. «Проскочить в штаб Кисимы». «Нет, к сожалению. Здесь каждый со своей тачкой». 1000 хозяев. Черт, ногу сломит. Садовский куда-то уехал на своем «Жигуле». Ладно, пойду пехом, будь здоров. От политого десорбирующими растворами асфальта поднимаются испарения. Тошнотворно-приторный запах. Иду вдоль улицы вверх. Тихо, и листва какая-то притихшая, вроде заторможенная. Еще не мертвые, но неестественные. будто листья покрыли воском, законсервировали, и они застыли и прислушиваются, принюхиваются к ионизированному газу.